Ну что ж, Лондон, перспективы пока самые блестящие. Я тебе, кажется, говорил в Нью-Йорке об этих англичанах Грифсе и Хэншоу и о том, как я их выпроводил, отклонив их предложение. Так вот, только сейчас, когда я уходил из гостиницы, мне подали от них письмо. Они просят принять их, и я уже условился, когда и как. Ну, а насчет более широких проектов, есть тут группа акционеров, с которыми я предполагаю встретиться. Как только у меня выяснится что-нибудь более или менее определенное, я сейчас же тебе расскажу. А пока что мне хотелось бы укатить с тобой куда-нибудь. Может быть, мы могли бы дать себе маленькую передышку, прежде чем я заверчусь со всеми этими делами. Вот только Эйлин, пока она не уедет, видишь ли, он помолчал. Конечно, я постараюсь уговорить ее поехать в Париж, а мы с тобой могли бы тогда прокатиться к Нордкапу или по Средиземному морю. Мне тут один агент говорил, что он знает хорошую яхту, которую можно арендовать на лето. «О, яхта, яхта!» — воскликнула Беронис, но тотчас же спохватившись, прижала палец к губам. «Нет-нет, ты уже вторгаешься в мои планы. Подобные вещи буду устраивать я, а не ты. Видишь ли...» Но он не дал ей договорить и зажал ей рот поцелуем. «Какой ты нетерпеливый!» — мягко упрекнула его Беронис. «Ну подожди же!» И она повела его в соседнюю комнату, где около распахнутого настежь окна был сервирован стол. «Смотри, повелитель, мы с тобой сегодня пируем вдвоем, тебя приглашает твоя рабыня. Если ты сейчас сядешь и будешь сидеть смирно, мы выпьем с тобой по бокалу вина, и я тебе все расскажу. Хочешь верь, хочешь нет, но у меня уже все готово, и я все решила». «Все? Вот как?» — засмеялся Каупервуд. «И так быстро? Хорошо бы мне так уметь». «Ну, почти все», — сказала она и, взяв со стола графин с его любимым вином, налила два бокала. «Дело в том, что, как это ни странно, я тут в одиночестве размышляла, а когда я размышляю...» — она торжественно подняла глаза к небу. Он вырвал бокал у нее из рук и бросился целовать ее. Она только этого и ждала. «Смирно, Цезарь!» — смеясь, прикрикнула она. «Подожди, мы еще не пьем». «Сядь на место, а я сяду вот здесь, и сейчас я тебе расскажу все. Буду каяться, как на исповеди». «Вот бесенок! Серьезно, Бэби, перестань дурить!» «Да я в жизни своей не была серьезней. Ну хорошо, слушай». Дело было так. На пароходе с нами ехало полдюжины англичан, старых и молодых, всяких. Один красивее другого, но во всяком случае те, с которыми я флиртовала, были очень недурны. «Не сомневаюсь, добродушно», — проронил Каупер, вот все еще не очень понимая, куда она клонит. «Ну и что же дальше?» «А дальше, если ты проявишь некоторое великодушие, я признаюсь тебе, что флиртовал я исключительно ради тебя. Кстати сказать, флирт был совершенно невинный. Впрочем, этому ты, конечно, можешь и не верить. Например, я разузнала об одном прелестном загородном местечке, Бовине, это на Темзе, всего в каких-нибудь 30 милях от Лондона. Рассказал мне об этом очаровательный молодой человек, разумеется, холостяк, Артур Тевисток. Он там живет с мамашей, леди Тевисток. Он уверен, что мне она очень понравится. А сам он очень понравился моей матушке. Так что видишь, как обстоит дело? Вижу, что нам предстоит жить в Бовине. Мне и матушке, — язвительно усмехнулся Каупервуд. «Вот именно», — в тон ему отвечала Беронис. «Это чрезвычайно важный вопрос. Ты и мама. С этих пор ты должен будешь уделять свое внимание главным образом ей и как можно меньше мне. Но, конечно, ты сохраняешь за собой все обязанности опекуна. Вот». И она ущипнула его за ухо. «Иными словами, мистер Каупервуд — опекун и друг семьи», — произнес он с довольно кислой улыбкой.